Глава вторая. Чтобы залезть в курятник, лисе надо сначала до него добраться. Солнце скрылось за горизонтом, и снова вокруг чернота тропической ночи. Луна уже взошла, но периодически скрывается за облаками. Справа угадывается берег Явы, но приближаться к нему близко нежелательно. Низкая темная тень скользит по поверхности. Она почти сливается с водой, и если бы не странное возвышение посередине, то ее можно было бы принять за крупное морское животное, идущее с довольно высокой скоростью, а то и вообще не заметить. Но тень издает какой-то странный, ни на что не похожий звук. Она движется в сторону пролива между островами и сворачивать, похоже, никуда не намерена. Пролив поблизости пустынен, только далеко впереди видны огни какого-то судна. Судно идет в этом же направлении, и тень почти бесшумно движется по его следу, не приближаясь, но и не отставая. Уже далеко позади остался остров Раката, самый южный из группы островов, лежащих к западу от Зонского пролива. Впереди и слева угадывается в ночной тьме берег острова Саньяк, находящегося практически в центре пролива и разделяющего его на две части. Общая длина пролива более 70 миль, но длина самой узкой части чуть больше 13 миль. Наименьшая ширина между Саньянгом и берегом Явы 5,5 миль, и желательно пройти их незамеченными. Касатка идет на двух дизелях, но малым ходом. Торопиться здесь лучше не надо. Усиленная вахта из четырех сигнальщиков вглядывается в ночную тьму, каждый в своем секторе обзора. Михаил стоял на мостике и внимательно смотрел в бинокль. То на идущее впереди судно, то вправо на Иванский берег, то на вырастающий впереди остров. Время прохода выбрано так, чтобы подойти к узкой части пролива после захода солнца. Тогда у касатки будет впереди целая ночь, чтобы спокойно пройти через пролив и уйти далеко на северо-восток, в сторону острова Борнео. Не доходя до Борнео, она обогнет с востока остров Билетонг и направится дальше на север, в сторону Южно-Китайского моря, не приближаясь очень близко к островам. Далеко на западе останется Малакский пролив с английским Сингапуром. Дальше путь лежит в сторону Филиппин, обойти Филиппины с запада, дальше курс на север, Восточно-Китайское море, а там и Желтое недалеко. «Слева 30 огней!» – неожиданно доложил сигнальщик. Михаил поднял бинокль. Какое-то небольшое судно вышло из-за острова Саньянг и идет навстречу западной стороной пролива. Если оно не изменит курс, то должно пройти по левому борту в 3-4 милях. С такого расстояния заметить лодку ночью невозможно. Но черт его знает, вдруг ему вздумается повернуть влево и подойти к Иванскому берегу. Они уже приблизились к узкой части пролива и скоро должны оказаться в самом его горле, между Саньянгом и Явой. А уж там выписывать пируэты не рекомендуется. И хорошо, если рядом не будет местных аборигенов на их парусных джонках и сампанах. Они, бывает, ходят без огней, и заметить их можно только на близком расстоянии. Следить за целью. В случае изменения курса на пересечении доложить. Но цель пока ведет себя спокойно. И создавать неудобства касатке не собирается, а наоборот, сохраняет курс, расходясь левыми бортами в 3 милях. Заметить с нее касатку ночью, даже еще и на фоне берега Явы, невозможно. Пока все складывается удачно. Пароход, идущий впереди, уже вошел в узкую часть пролива и находится как раз в его горле, на траверзе Саньянга. Кондуктор Емельянов внимательно вглядывается в бинокль, направив его в сторону впереди идущего парохода. Что-то его заинтересовало. «Ваше благородие, что-то наш попутчик странно себя ведет. Шел прямо, а тут вдруг шарахнулся влево». «Значит, там кто-то есть. Либо рыбаки, либо пираты». «Пираты?» «Они самые, обычно уголовное отребье, которого хватает в этих местах. Вызовите на всякий случай стрелков с оружием». По команде на мостик поднимаются 4 матросов с карабинами. Впереди идущий пароход выравнивается и снова идет по оси пролива. Очевидно, то, что явилось причиной его беспокойства, уже исчезло. Вот и самая узкая часть. Слева темнеет остров Саньянг, Справа берег Явы с редкими огоньками. Хорошо видны только огни маяков. Еще полчаса, и вот Саньянг остается уже позади. Слева скрывается во тьме крохотный островок Тимпурунг, расположенный на самом выходе. Впереди идущее судно выходит из пролива и поворачивает направо. Очевидно, идет в Батавию. Еще немного, и пролив пройден. Два океана остались позади. Впереди Яванское море. С многочисленными островами, островками, рифами и банками, а также большим количеством местного москитного флота, от которого днем практически невозможно скрыться, поэтому можно будет идти в надводном положении только до рассвета, а потом погружаться и идти самым малым ходом, экономя энергию аккумуляторных батарей в ожидании, когда темная тропическая ночь снова укутает своим покрывалом касатку и сделает ее невидимой. Она прошла долгий путь, через два океана, и вот теперь последний бросок. Завтра наступает новый 1904 год. Год, когда будет решаться дальнейшая судьба России. И сейчас то, что может помочь решить ее судьбу. Бестелесной тенью рассекает волны Яванского моря, освещенные призрачным лунным светом. Сэр Уильям Уолтгрейв сидел за столом в своем кабинете и в который раз перечитывал телеграмму, которую только что принес капитан Харрис. Все логические построения, которые он воздвигнул в уме до этого, рушились как карточный домик. «Ничего не понимаю, мистер Харрис. Зачем же русским понадобился этот спектакль? Сначала они идут как ни в чем не бывало, а после выхода из Коломбо в них как будто бес вселяется, и они прилагают все силы, чтобы скрыться. А потом снова появляются на подходе к Малакскому проливу. Зачем?» «Сэр, мне пока приходит на ум только одно объяснение. Вспомогательный крейсер русских Днепр встречался с кем-то после выхода из Коломбо. Очевидно, место и время рандеву были оговорены заранее. Поскольку, как наши корабли не пытались обнаружить работу радиотелеграфных установок по пути предполагаемого маршрута Днепра, но так ничего и не услышали. Значит, он знал время и место и предвидел, что мы постараемся обнаружить работу его радиотелеграфа. Тот, с кем он должен был встретиться, тоже соблюдал радиомолчание. Сколько наши корабли не вели поиск в разных направлениях, но обнаружили Днепр только тогда, когда он уже был на подходе к Малакскому проливу. Сегодня он прошел пролив. На рейде с Сингапура останавливаться не стал. Проследовал дальше. По полученным из Коломбо данным, крейсер взял максимально возможное количество угля. Скорее всего, он хочет дойти до Владивостока без промежуточных остановок. Но с кем же он мог встречаться, если все обставлено с такой степенью секретности? Насколько мне известно, никаких военных кораблей русских в этом районе сейчас нет. Сэр, на этот счет у меня тоже есть только одно предположение. Все-таки касатка? Да, потому что все прочее либо из области детективов, либо полный абсурд. Касатка – единственное разумное объяснение такому странному поведению русских. Но ведь ее не смогли обнаружить до сих пор. Считал, что она погибла от неизвестных причин. Суэцкий канал она не проходила. Ни одного русского парохода, который мог бы доставить ей топливо при переходе вокруг Африки, обнаружить не удалось. Ведь это не десяток бочек, такое скрыть невозможно. Ни один русский крейсер тоже не ходил по этому маршруту. После того, как касатка оставила с носом два наших крейсера возле берегов Норвегии. Днепр прошел Суэцким каналом и был под нашей плотной опекой до самого выхода из Коломбо. Иными словами, если ваши предположения верны, получается, что касатка смогла совершить самостоятельный переход из Петербурга как минимум до Цейлона, чтобы встретиться там с русским крейсером, который доставил на нее топливо и прочие запасы. Похоже так, сэр. Во всяком случае, это единственное разумное объяснение. Хотя, повторю, фактов у нас нет. Касатку до сих пор так никто и не обнаружил. Фантастично. Просто фантастично. Хорошо. Предположим, что это так. Касатка смогла самостоятельно добраться до Цейлона и встретилась с Днепром, который сумел избавиться от нашей опеки. И они могли творить вместе что угодно. Вполне естественно, что крейсер мог доставить и топливо, и продовольствие, и торпеды. И теперь мы имеем крейсер, которого еще не знала история в самом сердце наших колониальных владений. И это в преддверии дальневосточного кризиса? Вы думаете, русские решат использовать касатку в военных целях против нас в этом районе? Я исхожу из худшего, мистер Харрис. Если предположить, что наши догадки верны, и касатка действительно способна совершать столь дальние переходы, то мы имеем дело с крейсером совершенно нового типа, и против которого на данный момент мы фактически бессильны. Ведь он может нанести удар в самом неожиданном месте и исчезнуть до того, как там появится наш флот. Да и что мы можем ему сделать, когда он под водой? Его даже обнаружить не смогли за все это время. А толща воды укроет его лучше любой брони от наших снарядов. И в данный момент он находится в районе входа в Малакский пролив. Идеальная позиция, чтобы пакостить нам по мере надобности. Если вдруг у русских возникнет такое желание. Что вы имеете в виду, сэр? Мистер Харрис, вы ведь в курсе, что на Дальнем Востоке растет очаг напряженности. Противоречия между Россией и Японией обострились до предела. И что кривить душой? Наши интересы в этом кризисе не совпадают с интересами России. А появление такого крейсера на перекрестке торговых путей в регионе, который мы полностью контролируем, вызовет настоящую панику на бирже. В случае наших разногласий с Россией, касатке даже не понадобится устраивать резню возле Малакского пролива. Достаточно одного-двух потопленных судов, и паника обеспечена. А вы знаете, мистер Харрис, что такое паника на бирже? Поэтому касатке больше топить никого и не придется. Достаточно обозначить свое присутствие. А сейчас у них как раз и есть великолепные цели, как будто специально предназначенные на заклание. Вроде жертвенных баранов. Кто именно? Нисин и Касуга. Итальянские броненосные крейсеры, которые Япония перекупила на месте. Скоро они подойдут к Суэцкому каналу и проследуют в Индийский океан, а потом на Дальний Восток. И у мистера Корфа будет прекрасная возможность опробовать свое творение в действии. Даже если он утопит только одного из них, панику на бирже я вам гарантирую. Тем более русские соединят приятное с полезным, сделают нам гадость и уменьшат численность главных сил японского флота на одну единицу. Но ведь это фактически начало войны между Россией и Британией. Крейсеры будут под нашими коммерческими флагами. И Россия с Японией пока еще не начали военные действия. Мистер Харрис, когда в дело замешана большая политика и большие деньги, то никто не обращает внимания на такую несущественную деталь, как флаг. Я же говорю, что русские утопят этих итальянцев и громогласно объявят об этом на весь мир. Наоборот, они будут всячески открещиваться от этого события. Мало ли от чего произошли взрывы на этих крейсерах. Может быть, боезапас детонировал? На обоих? А почему бы и нет? Ведь никаких фактов мы предъявить не сможем. Одни домыслы. И русские это прекрасно понимают. Как бы вы поступили на месте Корфа, если бы у вас было задание уничтожить итальянцев? Ну, сразу после пополнения запасов у Цейлона следовать Баб-эль-Мандебскому проливу. Это единственный выход из Красного моря в Индийский океан. Итальянцы его никак не минуют. Если не перехватить их на выходе из Красного моря, то дальше они могут избрать любой маршрут, и Корф их может просто не найти. А почему не на выходе в Малакский пролив со стороны Индийского океана? Нет гарантии, что они пройдут именно Малакским проливом. Ведь они могут пройти и Зонским проливом, хоть это и удлиняет путь. А касатка не может находиться в двух местах одновременно. Ширина Бэб-Аль-Мандебского пролива в самом узком месте чуть больше 10 миль. Тем более к самому берегу итальянцы сжаться не будут. Касатка их без труда обнаружит и легко может атаковать. Попадут ли торпеды в цель, это другой вопрос. Но сама возможность атаки вполне реальна. Да, логично. И после этого она исчезает, не оставляя никаких улик. И где появится в следующий раз, никто не знает. Честное слово, мистер Харрис, я начинаю уважать русских. Додуматься до такого хитрого хода. Но ведь касатка вышла из России гораздо раньше, чем эти итальянцы были перепроданы. Не могли же русские предвидеть это? А это и не обязательно. Итальянцы – случайность. Не было бы их, нашлось бы что-то другое. Факт остается фактом. В районе наших жизненно важных интересов вблизи жемчужины британской короны Индии находится русский подводный крейсер, с которым мы ничего не можем сделать. Весь наш флот, который находится в Индийском океане, не способен его не то что уничтожить в случае военных действий, а даже обнаружить. Касатка это доказала, пройдя незамеченной через два океана. Это, конечно, если наши предположения верны. И Днепр действительно встречался с касаткой, а не выгружал партию контрабанды в безлюдной бухте где-нибудь на Суматре. Это вряд ли, сэр. Вот и я так думаю. Поэтому будем исходить из наиболее худшего варианта. Касатка благополучно добралась до Цейлона, пополнила запасы с Днепра и теперь рыщет в наших коммуникациях. Как она будет поддерживать связь, пока непонятно. Но то, что она сделала, перекрывает все мыслимые и немыслимые предположения. Не удивлюсь, если у нее и связь налажена. И наиболее предпочтительные для нее цели в данный момент – эти два японских итальянца. Если они утопят хоть одного, то это и прекрасная демонстрация своих возможностей. С напоминанием для всех сомневающихся – и убыль одного корабля линии ожидаемого противника. Поэтому наша задача обеспечить максимально возможную защиту итальянцев на всех опасных участках маршрута следования. А именно, в Бебальмандепском и Малакском проливах на всем их протяжении. Если итальянцы будут прикрываться нашими кораблями с обоих бортов, то русские вряд ли решатся на торпедную атаку. Это будет уже слишком. И хорошо, если рядом окажется пассажирский лайнер, чтобы было побольше свидетелей. По нашим данным, Корф вполне адекватный человек, но его могут вынудить пойти на эту авантюру. И если все же кто-то пострадает, то крайне желательно, чтобы пассажирский лайнер принял участие в спасении. России тогда ни за что не отмыться. А вдруг Корф возьмет да и высадит торпеду в пассажирский лайнер? И как-то узнают, что мы сами обеспечили его присутствие в этом районе. Но, мистер Харрис, не надо делать из Корфа каннибала. Он на это никогда не пойдет. Даже если и получит такой приказ. Будет саботировать его всеми силами. Да и зачем это России? Ведь она прекрасно понимает, что потопление пассажирского лайнера – это уже перебор. И можно добиться результата обратного желаемому. Поэтому разработайте план эскорта итальянцев в проливах нашими крейсерами, чтобы исключить возможность успешной торпедной атаки. Не буду возражать, если один из наших крейсеров случайно столкнется с касаткой. Ну, бывают же ошибки в маневрировании. И постарайтесь подгадать движение так, чтобы поблизости был какой-нибудь пассажирский лайнер. Желательно наш, но в крайнем случае сойдет любой. Расписание лайнеров известно, поэтому подстроиться под него нетрудно. Все равно для японцев несколько лишних дней ничего не решают.